Второе. Предвестия упраздняются. Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м, годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе тщедушные барышни босиком воскрешали эллинство. Буржуа, вдруг ощутивший волю к дерзаниям, накинулся на вопросы пола. Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно надо всем этим скоплялось электричество. Гроза ударила в 1914 году. Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать. Нам все представлялось двусмысленным и двузначущим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, распыляясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было то, да не то. Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие сверх своего явного смысла еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий. Таким образом, жили мы в двух мирах. Но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, мы только томились в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали как предвестие. Чего? Как и многим тогда нам казалось, что вскоре должны наступить события, но, в отличие от многих других, наши предчувствия были окрашены очень мрачно. Мы сами не представляли себе вразумительно, что именно произойдет. Мы старались об этом не говорить с посторонними, но то, что проскальзывало, было неприятно. Нас не любили за так называемый скептицизм и карканье. В одном стихотворном письме 1909 года Муни писал мне ясно: «Стихами Россию не спасти. Россия их спасет, едва ли». Мы были только неопытные мальчишки, лет 20-20 с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов, а иногда и попросту шарлатанов, мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В лесу символов мы терялись. На качелях соответствий нас укачивало. Символический быт, который мы создали, то есть символизм, ставший для нас не только методом, но и просто, хоть это вовсе не просто, образом жизни, играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них ради образчика. Мы с Муни сидели в ресторане «Прага», зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубахе и в белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке. левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и так далее. Казалось, это стоит один человек перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись, «А вот и отражение пришло». Мы стали следить. Стоящий спиною к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение. Второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев как мел, потом успокоился и сказал, «Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается». В другой раз мы шли по Тверской. Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения, но оно касается только мелких событий. «Да что там? Видишь, вон та коляска. У нее сейчас сломается задняя ось». Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В них сидел седой старичок с такой же дамой. «Ну что же?» — сказал я. «Что-то не ломается». Коляска проехала еще сажен 10. Ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посредине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я на силу отговорил его. В тот же день поздно вечером мы шли по Неглинному проезду. С нами был Ахрамович В.Ф., тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович, шутя, спросил Муни, «А заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде?» «Попробуйте». «Ну так нельзя ли нам встретить Антика?» Антик В.М. был издателем «Желтых книжек» Универсальной библиотеки. Все трое мы в ней работали. «Что ж, пожалуйста», — сказал Муни. Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал извозчик. Поравнявшись с нами, седок снял шляпу и поклонился. «Это был Антик», — Муни сказал Ахрамовичу с укором. «Эх вы, не могли пожелать мессию?» Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, не в растению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял: «Предвестия упраздняются». Он надевал синие очки, чтобы не видеть лишнего, и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развивающимся рецептом.